Глава четвертая. «Тесса! Тесса!» Я же говорила, что вы еще услышите, как кричит моя мама. Но на этот раз я и в самом деле сильно опаздываю. Бабушка смотрит на меня с пониманием. Сегодня она кажется уставшей. Она почти не притронулась к завтраку. Сидит неподвижно в кресле, укутавшись в плед, с перевязанной лодыжкой и недовольным лицом. Прям как персонаж из какого-нибудь мультика. Не потому, что выглядит смешно, хотя есть малость, а потому, что это так на нее не похоже. Она всегда бойкая, энергичная. Не привыкла я видеть ее такой. «Ну, беги», — говорит она мне. Я киваю и уже собираюсь мчаться к двери, как вдруг замечаю на столике рядом с ней серебряные карманные часы. Непроизвольно останавливаюсь и беру их в руки. Кажется, я никогда раньше их не видела. Они холодные, тяжелые. Рассматриваю их поближе. «О, нет!» — говорю я, привлекая внимание бабушки. «Они разбились, когда ты упала с велосипеда!» Бабушка Эльвира резко подается вперед, будто хочет отобрать их, но потом останавливается и переводит взгляд с меня на часы. На стекле циферблата большая трещина. Бабушка качает головой и цокает языком. «Нет, цыпленок, они всегда были такими. Мне их твой папа подарил давным-давно. Они хрупкие, так что лучше положи их на место». «А зачем он подарил тебе сломанные часы?» — смущенно спрашиваю я. Сердце начинает биться чаще, как всегда, когда бабушка говорит о папе. Как будто она посвящает меня в какую-то тайну. «Тесса!» «Это мама». Я чуть не роняю часы, но бабушка ловит их на лету, будто знала, что я вот-вот их уроню. Она напряженно улыбается и прячет часы под плед. «Твой папа был таким же рассеянным и вечно опаздывал, прямо как ты. А теперь беги, цыпленок, пока мама не пришла и не потащила тебя за уши». Я сдерживаю смешок и несусь к выходу. Но мама не ждет меня у двери, как обычно. Вместо этого она проносится мимо меня, словно ураган, хватает сумочку с вешалки и вываливает ее содержимое на кухонный стол. «Ну где же они?» — взрывается она, роясь среди использованных салфеток, фу, и косметики. Я знаю, что когда мама злится, лучше притвориться невидимкой, особенно если причиной ее гнева не я. Но на секунду забываю об этом и спрашиваю. «Что случилось?» Мама мотает головой и снова сгребает все вещи в сумку. «Не могу найти ключи от машины!» — ворчит мама, обыскивая карманы пальто, висящих в прихожей. У меня рот открывается от удивления. И тут же я вспоминаю фразу, которую часто повторяет бабушка Эльвира. «Закрой рот, а то муха влетит!» И мгновенно захлопываю рот. Впервые в жизни мама что-то потеряла. Она всегда знает, где что лежит. У нас в доме порядок лучше, чем в картотеке. Я перевожу взгляд на Спиферо. Кот наблюдает за мамой со своего кресла и кажется столь же озадаченным, как и я. Мама сгоняет его, чтобы проверить под подушками. Кот не протестует, лишь обиженно удаляется на кухню. «Куда же они могли запропаститься?» — снова фыркает мама. Она решительно направляется к лестнице, пыхтя, как паровоз. Я уже собираюсь предложить помощь, но она, ступив на первую ступеньку, резко оборачивается и бросает на меня внимательный взгляд. «Будь готова к моему возвращению!» — приказывает она, кивая на мой рюкзак, оставленный у входа. Судя по хаосу из разбросанных вокруг него тетради и книг, в этот раз я его явно не собрала. Я торопливо начинаю наводить порядок, слушая, как мама поднимается по лестнице. «Какие сегодня уроки? Кажется, я должна это помнить. Но нет, вы меня уже знаете, так что вряд ли это вас удивит». Приходится лезть в расписание, приклеенное к дневнику. Внезапно воздух наполняется запахом попкорна, точь-в-точь, как в кинотеатре. Странно, ведь мама терпеть не может попкорн. Краем глаза я замечаю движение и оборачиваюсь, уверенная, что это Спиффера крадется к своему любимому креслу. И тут мой рот открывается так широко, что туда бы запросто поместился медведь, а не то, что муха. Передо мной находится самое странное существо, какое я видела за всю мою жизнь. если это вообще существо, ведь оно двигается и смотрит на меня. Да, это определенно глаза, и они уставились прямо на меня. Если бы мне пришлось описать его, я бы сказала, что передо мной нечто напоминающее шестеренку, с торчащей вместо носа стрелкой. Не переживайте, если вам сложно в это поверить, вы не одиноки. «А ты кто такой?» — спрашиваю я, поправляя очки, как будто бы для того, чтобы они не искажали реальность. Мы изучаем друг друга. Минуту. Или, может, целый век. Кто его знает? В какой-то момент странное существо разворачивается. Если это движение вообще можно описать словом «разворачивается», и внезапно исчезает. Я вижу, как оно несется к стене гостиной, и тут же бросаюсь в погоню, уверенная, что рано или поздно оно должно остановиться. Уже почти настигаю его, как вдруг существо совершает прыжок и исчезает. Я широко раскрываю глаза в немом изумлении. Ни малейшего следа странного создания, похожего на шестеренку. Осматриваю стену, но не вижу ничего, кроме длинной трещины вверху. Кажется, стена просто поглотила его. Зато я снова чувствую сильный запах попкорна. Краем глаза замечаю еще одно движение. Теперь это действительно Спиффера, который наблюдает за мной с порога кухни. «Ты тоже его видел?» Шепотом спрашиваю у кота, но он игнорирует меня и грациозным прыжком возвращается в свое кресло. И тут я замечаю два предмета на полу у стены. Мамины ключи от машины и маленькую латунную шестеренку с красной кнопкой посередине. Я поднимаю шестеренку, провожу пальцем по ее ровным зубчикам. Должно быть, ее потеряло то странное существо перед тем, как исчезнуть. Интересно, что это? Пока я разглядываю находку, слышу, как мама снова спускается по лестнице. Не раздумывая, прячу шестеренку в карман, затем подбираю ключи и бегу ей навстречу. «Вот они, мам, я нашла!» Она замирает на последней ступеньке и подозрительно меня оглядывает. «Где они были?» Если бы я соврала, она бы сразу поняла. «К счастью, можно сказать правду. На полу», — отвечаю. Мама хмурится, еще раз осматривая пол. «Хорошо», — сухо говорит она, выхватывая ключи и стремительно направляясь к двери. «Мы опаздываем. Ты готова?» Бросаю отчаянный взгляд на свой рюкзак и надеваю его на плечи. Хотя не уверена, что все собрала. «Готово», — заявляю я, отправляясь навстречу новому дню, который обещает быть еще более безумным и непредсказуемым, чем когда-либо.